Глава 13. Выброс адреналина был силен. Орк чудом удержался, чтобы не врезать от души в табло этому додику. Выскочив из дома, он раздраженно зашагал по улочкам этого сраного городишки, не слишком даже задумываясь, куда именно идет. «Сука! Капитан называется! Додик и есть!» Такие возможности открываются, а этот чертило только и нудит, чтобы не высовывались. Сыкло. Орк чувствовал и понимал, что с такими мыслями, как у этого капитанишки, ничего путного они здесь не добьются. А ведь это их шанс. Да еще какой шанс. Больше всего в детстве маленький Дениска любил, когда дед, чуть подвыпив, рассказывал ему о шальных 90-х. «Ты, малец, не понимаешь». Дед пыхтел вонючей сигаретой возле форточки, аккуратно выпуская дымную струйку в морозный воздух. «Идем, бывало, с бычарой по рынку, а торгаши все ненавидят. Аж их, сук, плющит, а сделать ничего не могут. Мы же с быком не сами по себе, за нами вся бригада стоит. Другие еще, бывало, и лебезить начинали». Дед делал пару торопливых затяжек и продолжал. «Архип, шаверму свежую хочешь?» «Архипушка, я тебе кофеек заварила. Натуральный!» Нарочито писклявым голосом дед передразнивал прогибающихся торговцев. Денис слушал воспоминания старика с каким-то замиранием в душе. У самого у него отношения в классе складывались более чем хреново. Иногда перед сном он представлял себе сладостные картины собственного могущества. Как он заходит в свой второй, а теперь уже и третий класс, и все вокруг начинают лебезить. А Димон Соболев, кивнув ему как равному, сдвигает ноут на парте и говорит: «Садись». Увы, реальность сильно отличалась от романтических грез. Дед работал автомехаником в гараже и пользовался уважительной кликухой Петрович. Так же точно его звала и бабушка. Вот с ней отношения у Дениса не срослись. Она частенько ворчала на него за лень, за невыученные уроки. За банку, привязанную к хвосту кошки, он и вообще получил оплеуху. Дед бабушку побаивался. Не то чтобы она как-то обижала его, но верховодила в семье, совершенно очевидно для всех, именно Марья Ивановна. И подрастающий Денис не понимал, как дед, такой крутой мужик, мог прогнуться перед этой занудой. Выпив, дед становился словоохотлив. И Дениска ловил эти моменты, чтобы приобщиться к чему-то сильному, свободному, мощному. Не слишком понятному для него самого, но такому увлекательному. Смерть деда была одним из самых сильных впечатлений детства Дениса. Каникулы всегда прекрасны сами по себе. Бабушка уехала на 3 дня к какой-то своей подруге в другой город. Родители, спихнув сына деду, умотали на выходные в санаторий. Пользуясь отсутствием жены, Петрович не на шутку разошелся и на второй день гостевания вместо нормального обеда, оставленного в холодильнике бабушкой, Денис получил огромную коробку мороженого. А пьяненький расхрабрившийся дед курил прямо на кухне за столом, не утруждая себе даже открытием форточки. «Эх, Денис, Денис, малек ты еще. Ничего-то ты еще не понимаешь». «А ведь какие времена были, какие возможности у всех!» Дед как-то странно поперхнулся, закашлялся, заперхал, неглубоко дыша и держась за сердце, а потом медленно-медленно сполз на пол с кухонной табуретки. В пепельнице дымилась сигарета, приторный вкус шоколадного мороженого растекался во рту, и Денис не сразу осознал, что деда больше нет. Потом были слезы в подол пожилой соседки тети Вали, бесконечные звонки бабушке и родителям, какие-то разговоры по телефону, из которых рыдающий Денис не понимал большую часть. После был морозный день и открытый гроб возле крематория. Молчаливо дышащие паром незнакомые люди, сильно постаревшие и осунувшаяся бабушка, плачущий отец. Сейчас, вот именно сейчас, в эту самую минуту, орк чувствовал, как невероятно выгнувшись, судьба подкинула им огроменный шанс. Эти суки все просрут. Такая удача раз в жизни бывает, а они просрут. Эмоции зашкаливали так, что орк, оглядевшись и поняв, что отошел от дома далеко, схватил за плечо ближайшего прохожего и попытался выяснить, где найти проститутку. Так выплеснуться легче всего. Требовалось сбить нервный напряг и обдумать, как лучше взяться за дело. Оставаться рядовым бойцом и ходить под цинком, а теперь еще и под этим додиком Римом, орк не собирался. Перепуганный мужик пытался спихнуть руку Дениса с предплечья, чем вызвал дикое раздражение. «Сука, нормально, давай говори. Че ты мне тут лепечешь, не понимать?» Язык самого орка был далек от совершенства, но страх, очевидно, заставил мужика соображать быстрее. Оставив попытки вырваться, он робко уточнил. «Пута? Точно, пута, пута. Они самые». Бордель, прямо скажем, роскошью не поражал. Да и девки все были какие-то мятые и сонные. Но раздраженному орку сейчас было все равно. Хозяйка, пожилая жирная баба с раскрашенной мордой, видя раздраженного клиента, суетилась и покрикивала, обращаясь к девкам. Поворачиваясь к орку, выдавала приторные улыбки и любезно лепетала. «Сеньор, сеньор, вот Мари!» Дальше шел какой-то стрекот на местном, в котором Денис не уловил ни одного знакомого слова. «Заткнись!» – раздраженно рявкнул он на хозяйку. Та испуганно вслушалась в незнакомую речь, а потом, похлопав девку по щеке, заставила ее широко открыть рот и, тыча туда пальцем, что-то тихонько прошептала. До орка дошло. «Ну нихера себе!» – присвистнул он, внимательно разглядывая молоденькую девицу, у которой были полностью удалены зубы. «А ничего так, свеженькая еще!» Он даже улыбнулся, поманив пальцем ее и еще одну, с роскошными сиськами. «Терсио пельем!» «Че?» – орк даже развернулся, пытаясь уловить смысл. «Терсио пельем!» – ласково повторила мамка. Несколько секунд Денис соображал, и, наконец, до него дошло. Это слово обозначает «бархатный». Получается, «бархатный минет»? Ну что ж, попробуем. Первый конфликт произошел, когда орк попытался рассчитаться незнакомыми тетке монетами. Впрочем, покрутив ее в пальцах, она оценила и четкость чеканки, и золотистый цвет, и согласилась принять в качестве оплаты, пусть и не сразу. Судя по довольной улыбке, мелькнувшей на жирном рыле в конце торгов, явно не прогадала. Впрочем, девки оказались достаточно заводные, и умиротворенный орк не стал вязаться. После оплаты в комнату подали какое-то вино в высоком узкогорлом кувшине и большую медную вазу-чашу с яблоками и виноградом. Черт их знает, что они там подмешивали в вино, но орк взбодрился и, смачно хрупая яблочком, вышел в общую комнату еще раз. Он помнил, что там оставалась очень даже ничего себе пышная брюнеточка. Очнулся он от холода, цокая зубами. Кусок плаща лежал в какой-то вонючей луже, а сам он сидел прямо на земле, опираясь спиной на беленую стену дома. Первое, за что схватился орк, была кобура. Нащупав привычный макар, выдохнул. Посидел еще пару минут, приходя в себя, сильно растирая лицо. Голова болела не так уж сильно, но сушняк донимал. На удивление в карманах звякали остатки мелочи. Похоже, что он, просто устав от девок и шума, сам свалил на улицу. «Мздец! Схера ли меня понесло в ночь? Сейчас бы спал с бабой под боком в тепле. Но, конечно, этот самый бархатный – шикарная штучка. Пить-то как хочется». С трудом подняв с земли затекшее тело, Денис сладко потянулся, и, как ни странно, настроение поползло вверх. Он молод, абсолютно здоров, даже похмелья вон почти нет. Сходить, что ли, к своим, посмотреть, чё как? Да ну их нахер, сами виноваты, что отказались. Однако пить хочется, да и пожрать бы не мешало. Интересно, где тут у них в этом Мухосранске трактир или столовая, или хоть что-нибудь? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Утром Фифа, как и обещала, выставила на завтрак яичницу. Чук, объявленный сегодня дневальным, помог ей убрать со стола и перемыть посуду. Минут через 15 после еды порешили. Всем, кроме Скрипа, нужно идти в город смотреть, узнавать, знакомиться. «Командир, я ее вчера пас, сегодня твоя очередь», — с ухмылкой заявил Бык. Разумовский кивнул. «Это честно. Да и по большому счету разницы нет, куда идти. Конечно, Фифа не самый спокойный спутник, но уж как-нибудь с Божьей помощью управлюсь», — подумал Разумовский. «Сорян, Скрип, но вы с задротом ходить будете по очереди. Кто-то один всегда при шмотках должен быть. Не слишком мне Матильда это глянулась, да и сам Хосе мутный какой-то». Скрип недовольно поморщился, но согласно кивнул. Спорить тут было в общем и не о чем. «Бык, я с тобой, не возражаешь?» – спросил Дзю. Бык согласился, и третьим к ним присоединился Гек. Цинк осмотрелся и сказал: «Пойдемте-ка вчетвером, ребята. Если что, мы и в городе на две двойки разобьемся». Фифа, вооружив Чука двумя корзинами, терпеливо дожидалась Разумовского. Рынок Риму решительно не понравился. Тесно, грязно, шумно. Особенно грязно. Изрядно пованивало лошадиным навозом, дымом костра и горящего масла, тухловатым запахом мяса и гниющей рыбы. Люди толкались, торговались, орали, ссорились. Под ногами шныряли мальчишки, и Андрей пару раз машинально проверил нагрудный карман. Карманники, они везде специалисты. Фифа, как ни странно, чувствовала себя в этой толчье достаточно свободно. Не морщила носик, не жаловалась на вонь и шум, а внимательно обходила прилавки, выбирая продукты. Помня о том, что она рассказала про черный хлеб, Разумовский в процесс даже не пробовал вмешиваться. В его глазах девица явно набирала очки. Кто уж там знает, насколько точные сведения содержатся в этих ее бабских книжках, но если они сварят глицерин... Нитроглицерин получить – задача нехитрая, знать бы еще, где какие ископаемые добывать можно. Все же, наверное, это получше, чем местным перекупом стать. Интересно, у синеглазок в ноутах часом карты какой путевой нет? По идее, должна быть. Базу-то всяко в комп вкладывают стандартную. Конечно, политическое, например, нам без надобности, но ведь даже просто обычное уже хорошо. А если еще и масштабировать можно? Фифа покупала какие-то невнятные маленькие корнеплоды странного бордово-фиолетового цвета, и Рим опасливо поинтересовался. «Это что за херня?» Закончив торговаться и укладывая товар в корзину к Чуку, Анжела спокойно пояснила: «Морковка это». «Что, опять в дамских романах написано?» – скептически спросил Рим. «Знаешь, командир, это у вас, мужиков, главная цель – письками помериться да определить, чья атомная дубинка больше и толще. В женских романах, на которые ты все кривишься, о быте средневековья столько написано, сколько не каждый профессор знает». «Но не без того, что автор может пригладить для красоты», – признала она. «Но в целом вам бы всем это почитать надо было. И не отрывками, как вчера. Там есть сведения про быт, а это именно то, в чем мужики и у нас-то дома хреново разбираются». Разумовский промолчал. Крыть было нечем. В дом купца возвращались нагруженные, как лошади. Даже Рим пер на себе мешок риса. Неудобный и здоровый. Килограмм на 8. «Если вас одним мясом кормить, мы без денег останемся через месяц», практично заявила Фифа. «Так что, мальчики, плов и супы – это наше все». Сама она, прикупив на рынке средних размеров корзиночку, элегантно закинула туда пару головок молодого чеснока и пяток лимонов. Повесила ее на сгиб локтя и, чуть повиливая задом, подгоняла. «Пошли, пошли, скоро обед, а у меня еще и конь не валялся». Бык решил посмотреть море. Кто знает, что именно он хотел там увидеть, но стоящие в порту парусники впечатлили всех троих. В глубине души в каждом из нас живет ребенок. Вот и бойцы, увидев новую неизведанную игрушку, тратили время не жалея. Рассматривали сложные конструкции, пытаясь понять, что и как работает. Немного спорили, но в целом получили море кайфа. Это было не просто интересно, а еще и красиво. Да, пованивало в порту изрядно. На йодистый запах гниющих водорослей накладывался отчетливый душок тухлятины. Но все же это было море. В маленькой припортовой таверне, грязный и зачуханный, бык с сомнением купил кружку какого-то невразумительного пойла, которое трактирщик назвал пивом. Напиток был странно густой, с какими-то постоянно попадающимися на язык крошками то ли зерна, то ли чего-то другого, и довольно слабоградусный. Попробовали все втроем, чем вызвали презрительный взгляд трактирщика. Мужик явно решил, что они нищие. Тем сильнее дядька удивился и даже почувствовал себя оскорбленным, когда третий из них, передернув плечами и вытерев губы рукавом, поставил на стол едва ополовиненную кружку. «Не, мужики, это говно пить невозможно». «Да уж», – тоскливо вздохнул Дзю, – «холодненького пивка мы попьем теперь не скоро». «Ладно», – чуть сварливо ответил расстроенный бык, – «мы тут уже часа три мотыляемся, пора к дому грести». Задрот злился. Мужики требовали, чтобы он при ходьбе постукивал тростью. Палка была неудобная, и в конце концов он психанул. «Цинк, вашу мать! Ну у тебя же есть деньги! Давай купим нам хоть одну нормальную палку на двоих. Завтра скрип пойдет, точно так же будет мучиться. У меня уже мозоль на ладони и занозы». Марат хмыкнул и пустил пошлячью шуточку насчет палки одной на двоих. Кот улыбнулся и добавил, отчего на ладонях бывают мозоли, особенно у компьютерных гениев. Видя, что задрот злится уже не на шутку, Цинк, улыбаясь, сказал: «Так, заткнулись. Чё как дети беситесь? Лучше давайте решим, куда пойдем». На рынок отправился Рим. Бык своих вроде как хотел к морю сводить. «А что тогда предлагаешь?» – спросил Марат. «Ну, не знаю. Может, вокруг храма побродим?» – предложил Цинк. «Там у дверей куча всяких слепых и коллег сидит. На задрота меньше внимания обращать будут». «Откуда знаешь?» – спросил Марат. «Крестики с Дзю покупали». «А, точно». Марат звонко хлопнул себя по лбу. Храм располагался на небольшой площади, и возле дверей действительно сидели поберушки. При виде группы многие из них зачастили жалостливыми голосами, но Цинк не обратил внимания. В храме пробыли недолго. Поглазели на достаточно яркую роспись, и Марат начал чихать и кашлять. У него заслезились глаза. «Не, братва, я на выход. Больно здесь воняет». Пахло действительно сильно каким-то незнакомым и резким ароматом, приторным и не слишком приятным. На улице Марат отдышался, хотя продолжал раздраженно вытирать слезящиеся глаза, бурча себе под нос. «Вот же зараза!» «Ну, куда пойдем?» – полюбопытствовал кот. Задрот тем временем всматривался в какой-то переулок между двумя большими домами. Там почти бесконечной лентой двигался поток людей. «Слышь, мужики, а вот там что за народ гулеванит?» Цинк на минуту задумался и ответил. «Если не ошибаюсь, в той стороне рынок большой». «Ну, пошли туда заглянем», – предложил Марат. «Хоть посмотрим, чем народ торгует». «Да что смотреть», – досадливо отмахнулся Цинк. «Самый примитив, жрачка и живность». «Не скажи», – возразил ему задрот. «Не знаю, как здесь, а вполне может на рынке и оружейный ряд быть. Все же интересно глянуть, на что местные умельцы способны». «Ну окей», – согласился Цинк. «Идем». Через ряд от входа встречная толпа разделила их на две части. Впрочем, длинный Цинк, который был, пожалуй, выше всех здесь, прекрасно видел, что Марат, которому он сунул в руки мелкую монетку, подхватив под локоть недовольного задрота, поволок его к прилавку с медом. Цинк усмехнулся про себя. «Ну, чисто дети малые». Сам он был к сладкому совершенно равнодушен. Именно благодаря своему высокому росту Константин и увидел орка первым.